монастырю. В прежнее время нам согласие жить не давали. Что бы ладу не было, так деревню на деревню наускивали. Всякие прозвища смешные давали, а другой ряд и срамно скажут. А коли деревня больша, то верхней с нижним концом стравляли, а потом и штрафовали. Но вот было одного разу. Шли мы на пароходе с Мурмана, там весновали тавды и литовали. Народ был разномастный. Заговорили да заспорили, чья сторона лучше. Одни кричат, что ихные девки голосисти всех. Ихних девок никаким не перевизжать. Другие шумят, что ихные девки толще всех одеваться. Сарафаны в попадоле по 18 аршин, а нижних юбок по 20 наздевывают. Третьи орут, что у ихних хозяек шанги мягче всех, коробы жирней, пироги вкусней. Слов уж не хватат, криком берут. Силился я утихомирить старым словом. Полноте, ребята, горланит. Всяко сосенка о своем боре шумит. Да где тут? Им как вожжа под хвост попала. У нас, да у нас, а у нас бороды гуще да длинней. У нас в старостиной бороде медведь ползимы спал, на него облаву делали. А наши женки ядреней всех. А вашу деревню так-то прозывают? Ах, нашу деревню? Нашу деревню, а про нашу деревню? И пошло. До того доспорили, что в одном месте ехать не захотели. Кричат, выворачивай каюты, поедем вся в своей деревне. Только трескотов пошел. Мы, уемские, трюм отцепили, да в нем домой и приехали. Потом пароходские спохватились, по деревням ездили, каюты отбирали. К нам за трюмом сунулись, а мы трюм под общественную пивоварню приспособили. Для незаметности трюм грязью да хламом залепили. И в этом-то трюму мы сколько зим от баб спасались, и пьем, и песни поем, и хорошо.